Алло. Да. Валь. Алло. Она. Здравствуйте. Здравствуйте, чего тебе? Как там? Я ваш новый сосед. Вот Курдюков Игорь продал мне свою квартиру. И я теперь ваш новый сосед. Как насчет, чтобы я к вам забежал, начал это чаепитие устроил? Никакой Курдюков не Как менялся. это? Квартиру продал. Как рожи их не светились, так и Так светятся. они вот сегодня последний день были. Съехали, все. Меня Игорь зовут тоже. Что-то я не видел, чтобы они уезжали, грузовика не было. Они нам все отдали, продали нам все. Чего? Они нам все продали вещи свои. Даже вещи Да. продали. А в чем же они будут ходить-то, голые? Так, вещи, у них мало вещей. Вот меня тоже Игорь зовут. Давайте я к вам поднимусь. У меня тортик есть хороший, вкусный. Жри его сам. А я один подавлюсь. Я знакомство не завязываю, нахуя они мне Так мы ж нужны? Ваше так мы знакомство. ж соседи будем. Какой ты мне хуй сосед? Как это? Сосед. Как то, смотрите, Этажи то разные. 218-я квартира и 224-я. Да. Да, соседи. Первые 10 квартир. Какие ж хуй соседи? 10 квартир от тебя соседи называются. Да. Да. Хуйна. Вот именно, что хуйна. Ну так чё, я с тортиком поднимаюсь. Я тебе с мобильного звоню, я уже около твоей двери стою, сейчас звонить буду. Да пошел ты нахуй! Что я ебнулась, что ли, чтобы мужиков Тогда принимать? я тебе... Я еще не Если ебнулась, не будешь, блядь! я этот торт размажу. Чтоб чужих незнакомых Я принимать! Ты что, все ебаный? размажу, этот торт. Тебе здесь, блядь, не детский сад, не наебешь! Я тебе торт по двери размажу. Отъебешься, к участковому Я заявлю, вас... блядь, он тебе Я с ним... покажет, выселит А я нахуй. с ним познакомился уже.